Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Офисный планктон. Трилогия Станислав Петрович Мишин. 1. Офисный планктон. 1. Москва. Промзона, 2006 года. Ну, вот опять стоим. Ездить по Москве на автомобиле стало невозможно. Я бы и сегодня на метро поехал. Но из налоговой пришел запрос на камералку по НДС, а поставщик счета фактуры не привозит. Все ему некогда. Пришлось самому ехать сегодня к нему в офис. Вот и толкаюсь все утро в этой бесконечной пробке на Варшавке. Ну, слава богу, наконец-то поехали. Спустя полтора часа я наконец-то добрался до промзоны, где находился офис поставщика. К этому моменту утренний кофе начал сильно проситься наружу. Ну, сейчас до офиса доеду. Ага, сейчас, через русский час. Ремонт дороги и теперь в объезд. Нет, не дотерплю, пожалуй. Надо искать местечко, что потлить. А вот и оно. Припарковав машину у обочины, я быстро отбежал к забору, окруженному кустами. Слава богу, хоть народу нету. Промзона, одни заборы. А-а-а, кайф-то, какой. Как мало надо человеку. Что за глухой забор, стоявший передо мной, превратился вдруг в жидкое зеркало, в которое меня и утянуло. Мужик, я не хотел, я только пописать. Я очутился на незнакомом дворе с расстегнутой ширинкой и торчащим из нее, ну тем, что есть у каждого нормального мужика. А ко мне подходил охранник, одетый в незнакомую мне форму и вооруженный американской М-16. Не кислая тут частная охрана. Чтоб в Москве да с американскими винтовками. Здравствуйте. Добро пожаловать на новую землю. Вы прибыли в базу «Россия». Проходите в зону иммиграционного контроля вон туда. Какая земля? Какая база? Я это... поссать захотел. На клапан придавило. Вот и... я это пойду это... у меня там это... машина. Я пойду да. Ты только не стреляй. Я уже ушел. Нет у меня... Мои слова произвели странную реакцию. Охранник быстро перехватил винтовку по-боевому и потребовал. «Сэр, предъявите ваш ID». «ID чего?» «Нету у меня никакого ID. У меня паспорт есть. Могу его показать. Ты меня потом отпустишь». «Сэр, руки за голову. На колени. Ну что делать?» Пришлось руки за голову и на колени встать. «Я ж не Рэмбо и не разведчик Исаев. Я бухгалтер мирный». Поссать отошел и на тебе. Ладно, разберутся сейчас. Тут к нам подлетел джип. Не фуешь себе. Американский ховмик с тяжелым пулеметом. Это как это. В центре Москвы считай. А может они кино, какое снимают. Ага, кино. Из джипа бодро выскочили еще двое и опять за свое. Ваш ID. Какой на ID? Не знаю я никакого ID. У меня паспорт есть. И вообще раз арестовали... «Ведите к старшему. Пускай он разберется. К старшему, точнее к старшей меня в скорости и доставили. В отдел иммиграционного контроля. Старшей оказалась ко всему прочему чистокровная стерва-американка. С пистолетом на ремне. Дальнейший разговор с ней шел через переводчицу, одетую в такую же форму и тоже с пистолетом. Они тут все с оружием. База военная какая-то. Афуить, в Москве и американская база». Совсем офурили. Кто вы такой и как прошли через ворота? Никуда я не проходил. Ни через какие ворота. Я поссать к забору подошел. А тут это. Зеркало какое-то ну и втянуло меня в него. Я бухгалтер. Станислав Иванов. Вот мой паспорт. Вот водительское. Документы на машину. Пропуск в гараж. Я живу и работаю в Москве. Гражданин России. И я требую русского консула. Я у себя дома. В конце концов, молодая переводчица что-то этой Грымзе стала говорить, а потом обратилась ко мне. «Меня зовут Екатерина, я служащая ордена. Видимо, произошла техническая авария. Вы сейчас не в Москве, вы находитесь в Новом мире, на территории ордена, база «Россия». Добро пожаловать в Новый мир. Я вам сейчас расскажу, как тут все устроено. Стоп, девушка, какой Новый мир, какой орден? Какая база? Я никуда не входил и не переходил. Я в Москве живу. Я главный бухгалтер. У меня жена, дети. Я их люблю. и меня на работе ждут. Мне надо документы на фирме получить и в налоговую отвезти. Девушка, вы понимаете, о чем я? К сожалению, вы прошли ворота, и обратного хода нет ни для кого. Мы при всем желании не сможем вас вернуть обратно. Вы на новой земле, в новом мире, но и здесь люди тоже живут. Более того, наша база — это как раз перевалочный пункт для таких вот переселенцев, как вы, что все тоже, как я, поссать отошли. Девушка смутилась. Нет, остальные сюда едут добровольно. Здесь уже около 10 миллионов человек живет из старого мира. И вы знаете, большинству здесь нравится. Не большинство. Я никуда из Москвы не собираюсь уезжать. Не собирался, я, что я здесь буду делать? На что жить? И как? А вы кто? Бухгалтер. Человек сугубо мирный. Офисный планктон. Я умею делать бухгалтерские балансы. Умею налоги считать. Начислять зарплату. Рассчитывать прибыль компании. Ну, деньги у нас тут тоже есть. Называются ЭКЮ. Если у вас есть земная валюта, то ее здесь можно обменять на орденские. И давайте мы вас зарегистрируем и оформим ID. Раз уж вы все равно здесь. У меня паспорт есть и водительское. Эти документы здесь не действуют. ID, кроме того, является еще и банковской картой, по которой вы можете снять деньги. А вам, как переселенцы, полагаются подъемные в 1000 ЭКЮ. Минус 1000 ЭКЮ. Это сколько? В рублях. Минус 1 ЭКЮ равен 3 доллара. Но земная валюта здесь не ходит. Все земные деньги вы можете сейчас тут у меня обменять на ЭКЮ. 3 штуки баксов. Для человека, попавшего вот так в новый мир, это ничто. Девушка, я ж не сам добровольно сюда пришел. У меня в Москве все осталось. Квартира, машина, земля с дачей. Все мои накопления. Я 20 лет работал, наживал все. А теперь 3 штукаря и по новой. Это ведь технический сбой ваш был. Извините, но я требую компенсации. Это по вине вашего, как там его, ордена вашего я здесь оказался. Вернуть назад он меня не может. Не может? Так извините, ваш орден должен мне компенсировать, дать больше для старта в этом новом мире. Девушка начала переводить мои слова этой американке. И когда закончила, та, немного задумавшись, ответила: «Кей, в качестве компенсации вы дополнительно получите право бесплатного проживания и питания на базе. Кроме того, вам помогут с экипировкой и вооружением, а также вы получите еще бесплатный билет до Порто-Франко. На этом все. Пушку в зубы и запасные портки, и вперед. Пионер мля, дешево тетя отделаться хочет, так ей и скажи. К сожалению, мы ничем больше вам не сможем помочь, а будете скандалить, то вас просто вывезут за территорию базы и оставят в саванне, а это крайне опасно. Станислав, вам лучше согласиться на эти условия сейчас». Я на минуту задумался. Один в незнакомом месте. Ни хера не знаю. Выбить их этих что-то большее действительно вряд ли получится, по крайней мере, сейчас. И вообще нужно больше информации об этом месте вообще. Черт с вами. Переведи ей, что договорились. Уступаю, так сказать, под давлением внешних обстоятельств и пока согласен на это. Но оставляю право подать на орден в суд и требовать большего. Слова про суд вызвали у собравшихся только улыбки. Понятно, что судебной системой тут и пахнет. Писец, куда я попал. Приключения на старости лет искать в неизвестном мире. Американка, удовлетворенно кивнув, удалилась. Патрульные тоже, опустив винтовки, ушли, оставив меня наедине с девушкой. Какое имя и фамилию вам в ID писать? Здесь каждый имеет шанс выбрать себе новое имя и фамилию, начать жизнь заново. Мои, я не начинаю новую жизнь, мне придется просто выживать. Жизнь у человека одна, и не важно где, на земле или здесь в вашем новом мире. У вас есть деньги? Да, вот 1542 рубля 50 копеек. Все, что было в кошельке. Хорошо, я перевела на ваш счет 14 ЭКЮ 23 цента. Вот еще возьмите брошюрки, здесь информация о новой земле и ее животном мире. Ознакомитесь. А теперь пойдемте к доктору на прививки. Доктор, проведя внешний осмотр и сделав укол и напоив меня какой-то гадостью, быстро распрощался. Теперь пойдемте, выберите себе оружие. Мы прошли в соседнее здание и оказались в оружейном магазине. Это пипец. Они что, даже пулеметы здесь продают? Котя, а что у вас здесь это можно свободно купить? Без лицензии. Да, весело же вы здесь живете, однако, судов нет, полиции нет, и куча боевого оружия в свободной продаже. Здесь опасный животный мир, оружие требуется для самозащиты. Ага, самое опасное животное это человек, а когда он еще и с автоматом, то превращается в обезьяну с гранатой. Котя, пожав плечами, спросила, так что вы будете брать? А можно сначала с жильем определиться и поесть что-нибудь? Если я завтра вас навещу по оружию, ваша начальница сказала, что у меня есть 3 дня, можно подумать немного, ваши брошюры прочитать хотя бы, чтоб понять что тут и как. Ну, можно конечно, тогда пойдемте, я вас провожу до гостиницы. Мы вышли из арсенала и прошли к стоящим на территории домикам из цветного кирпича. Котя, а что тут с климатом вообще? Ну, в году у нас 440 дней. Погода практически всегда такая, как сейчас, только 3 месяца в конце наступает сезон дождей, и тогда жизнь тут фактически замирает. В сутках, кстати, 30 часов. Последний час 72 минуты, как-то так. Мы тем временем подошли к домам. Фасад одного из домиков слева от фонтана украшала надпись «Гостиница». Хотел. Первый этаж переходил в маленькую веранду, над которой висел невероятный по размерам череп с 6 разной длинными рогами и пугающими размером то ли клыками, то ли бивнями. Под черепом была еще одна вывеска «Бар Рогач». Мы вошли внутрь. Тут хоть прохладно, а то пока шли, я весь вспотел. Жарко тут у них, хотя в Москве лето и одет я был по-летнему. Как вообще здесь с погодой, интересно? Арам, здравствуйте. Я вам клиента привела. Он за счет ордена 3 дня будет жить. Котя обратилась к армянину, стоящему за стойкой бара. Здравствуйте. Меня зовут Арам, я хозяин гостиницы и бара. Вот ключи от номера. Спасибо. Поесть тут у вас сейчас можно будет? Конечно. Дорогой сейчас все будет. Тогда я поднимусь в номер, умоюсь с дороги и спущусь. Спасибо вам, Котя. До завтра. Я взял ключи и поднялся на 2-й этаж. Зайдя в него, просто присел на кровать. Где я? Что со мной? Может, это сон? Тогда самое время мне просыпаться. И что дальше делать? Один, без семьи и друзей в новом незнакомом совершенно для меня мире. Без денег и знакомств. Начинать все по новой в середине жизни. Вот не было же печали. Я открыл взятые у Кати буклеты и наскоро их просмотрел. Орден бла-бла-бла. Ученые, блин. Благотворители, учредители нового мира, блин. Ага, карта нового мира. Посмотрим, что тут у нас. Фуета какая-то. Российская конфедерация. А где педерация? Московский протекторат, это что за фуета? Что? Ичкерийский имамат. Шах и мат, мля. Латинский союз, европейский, АСШ, Техас, ну мля, писец, весело живут тут, живность еще тут охренительная бегает, кою ввиду малочисленности человека еще не выбили, а значит чуть отойдешь поссать так и схарчат мигом. Насчет поссать, теперь на всю жизнь запомню, сходил мля, до кустиков, ладно, пойду поем, и выпить было бы неплохо, в данной ситуации лучший антидепрессант это водка. Я спустился в бар и присел за столик. Народу в баре никого. Арам, увидев меня, кивнул головой и исчез на кухне. Появился через пару минут с подносом. Держи, дорогой. Я тут тебе по-быстрому приготовил. Что-нибудь пить будешь? Водички минеральные и водки, если есть. Водка тебе не полагается. Она за IQ. Неси, я оплачу. Арам, посмотрев на меня, кивнул и принес бутылку новомосковской. А у него тут неплохо кормит. На тарелке лежал огромный кусок мяса с картофелем. И на отдельной тарелке зелень. Плюс кувшин с водой. Арам, поставив водку, собрался уйти. Арам, если можно присядь. Пара вопросов есть. Армянин присел за стол. Расскажи, как тут? Как тут люди живут? И вообще? А то я вообще не в теме. А ты сам-то откуда? С Москвы. Был главбухом на фирме. Семья. Жена. Дети, квартира, машина, дача, деньги. Все в общем хорошо. Я вообще не думал сюда. Остановился у забора поссать и фуяк. Уже здесь, а все осталось там. То есть ты сюда не сам, несознательно прошел. Подожди, так это тебя из ворот выкинуло. Ну а кого ж еще? С пустым кошельком и буем, торчащим из раскрытой ширинки. Мне кажется, я тут в таком виде единственный и неповторимый. Нет, даже не мечтал о таком. Мне в Москве все устраивало. Ну, или почти все. А с этой стороны, я бы сказал сейчас, что на все 100% меня та жизнь устраивает. Только говорят обратно никак. Это правда. Да, обратной дороги нет. Вот же ж попал. Тебе бухгалтер не нужен случаем. Нет дорогой. Нет тут налоговых. Орден налог взимает 15%, все остальное мое. Т.Е. Рейтинг моей профессии здесь стремится к нулю. Так получается. Получается, что так. Но не расстраивайся, Станислав. И здесь люди живут. И неплохо живут. Не всех еще перестреляли. Зачем же всех стрелять? Тут оружие нужно для самозащиты от местных животных и да, от бандитов. К сожалению, приходится и в людей стрелять. Нет тут ни полиции, ни судов. Зато и налогов нет, и чиновников мало. Свобода тут. Опасности хватает. Здесь, на базе, как у Христа за пазухой, конечно, а за забором. Арам начал загибать толстые пальцы. Хищники, перво-наперво. Хищников здесь много, и больших, и маленьких. Плюс всякие твари ядовитые, ползучие и летучие. Банды, само собой. Загнул он еще один палец. Сейчас дорогу до Портофранко, после того, как ветку железнодорожную достроили, подчистили немного, но все равно, случается, налетают. Теперь, правда, редко. Мелкие банды, не пойми откуда. Здесь же степь кругом. Прерия, саванна, пампасы, если хотите. Население маленькое, территория большая. Дальше на юг другие проблемы начинаются. Тут он загнул еще один палец. Здесь ведь уже страны образовались. И христиане есть, и мусульмане, и все что угодно. И спорные территории, и полезные ископаемые, и борьба за них. Здесь твоей жизнью никто не управляет, ты сам себе голова. И если голова работает, будешь жить хорошо. Не работает, будешь, как получится. Но здесь у тебя нельзя отобрать того, что ты имеешь. Пиндата, конечно. Только я ничего не имею. Все, что я в этой жизни имел, там осталось. Понимаешь, все, что заработал, все там. Хоть жена и дети там остались, им есть где жить и на что. А я тут вон с голой жопой, считай. И кому я здесь нужен со своей бухгалтерией? Я же ей 20 лет занимался. Ну, рабочие руки здесь нужны. Можно и бизнесом заняться. Ага, особенно мне с 1000 ЭКЮ в кармане. Хороший такой бизнес можно начать. Ладно, Арам, ты скажи, что тут у русских делается? Какая такая конфедерация с протекторатом русской армии? Что там? Арам вздохнул, разлил нам по рюмкам водки и принялся подробно рассказывать историю возникновения нового российского государства, а точнее государств на новой земле. Так мы бутылочку новомосковской с ним и уговорили. К этому времени начали появляться посетители, и он, извинившись, перешел за стойку, а я, допив остатки водки, пошел в номер, где по приходу рухнул на кровать, стараясь поскорее заснуть. Водка помогла, и вскоре я просто отключился. 2. Утро второго дня. Проснулся рано. Надо же, выспался. Спалось на удивление хорошо. Реальность, правда, расстроила, накатила сразу. А вот буй там. Сейчас надо себя зажать, иначе все кранты будут. Надо делами заняться. Умылся, оделся и спустился в бар. Арам свеженький как огурчик. Профессионал, надо ему отдать должное. Доброе утро, Станислав. Завтракать будешь? Доброе утро, Арам. Буду, конечно. Кофе, если можно, и яичницу. Сейчас сделаю дорогой. И действительно принесли через пару минут целую сковороду с большой кружкой горячего кофе. А жизнь действительно не так и плоха. Когда закончил с завтраком, подошла и Катя. Доброе утро, Станислав. Ну что, пойдемте. Доброе утро, Катя. Я готов. Только если можно, то давайте начнем с экипировки. Не проблема. Идемте. Катя привела меня на вещевой склад орденского патруля. Знакомьтесь, это Сергей, а это Станислав. Ему одежду надо подобрать из трофеев. Сергей, окинув меня быстрым взглядом, махнул рукой и сказал: «Иди за мной». Проведя между стеллажами в угол склада, он остановился у одного из стеллажей и, указав на него рукой, пояснил: «Выбирай. Мда, возьми, боже, что нам не гоже. Два десятка рюкзаков, сумок и пакетов. Явно не первой свежести». Американская стерва великодушно разрешила покопаться на орденской помойке. Ну да, мы сейчас не гордые, но память у нас хорошая. В общем, приступим. Кусок брезента не одолжишь. Есть у тебя. Брезент нашелся, и я расстелил его в проходе. А дальше приступил к потрошению рюкзаков и сумок с пакетами, вываливая содержимое на брезент. Запашок от тряпок еще тот, но выбирать не приходится. Мне сейчас нужна рабочая одежда, а постирать я у Арама постираю в прачечной. В итоге мне достался в общем-то неплохой 60-литровый рюкзак, куда было отобрано 6 хбшных майк и 4 трусов. Причем один комплект новый в заводской упаковке. Пара штанов в камуфляжной расцветке моего размера, в меру поюзанная флиска. Одна хбшная куртка, тоже камуфляжная, но другой расцветки. 5 пар носков чистых и новых, одна панама на голову, дешевые солнечные очки, упаковка одноразовых станков шик, один баллончик с пеной для бритья, мыльница с куском мыла, пара больших полотенец, пара маленьких, пляжные тапочки, несколько одноразовых зажигалок и пара пачек дешевых сигарет, маленький китайский фонарик в рабочем состоянии, нашел и дешевый китайский спальник с ковриком. Одну солдатскую фляжку, еще советскую. Разгрузку нашел слегка порванную, тоже китайская. Видимо, поэтому ее не прихватил никто. Лень ремонтировать. А мне не лень, сейчас и сделаю, только нитки с иголкой найти. Пару брезентовых ремней и на этом все. Остальное, увы, смысла брать не было. Я еще с полчаса упаковывал все оставшееся по рюкзакам и пакетам обратно. Наконец все было возвращено на место, и я, собрав брезент, отнес его кладовщику. Ну что, экипировался? Ну, так, не особо. Возьми, боже, что нам не гоже. Обуви вон совсем нет. В кроссовках придется ехать. Сергей глянул на мои летние кроссовки. Ну да, в таких тут по саванне не ходит. Потом, задумавшись, спросил: у тебя какой размер? 44-й. Подожди минуту, я посмотрю. И он ушел на склад. Вернувшись, выставил на стол поюзанную пару берцев. Вот, чем могу. Я взял берцы, осмотрел, а потом и примерил. Да мой размерчик. Сколько я должен за них? Точка. Вечером пиво в баре проставишь. Заметано. Будет тебе пиво. У тебя ноток с иголкой нет случайно? А то вон разгрузку бы зашить. Почему нет? Есть. На, держи. Он достал из шкафчика клубок ниток с иголками, и я, присев, по-быстрому начал ремонтировать разгрузку. Ну вот, порядок почти как новое. Я все закончил. Тогда я Кате звоню: иди к Арсеналу, она туда и подойдет. Скажи ей, что через полчаса я вещи в гостиницу отнесу и переоденусь. До вечера, Серж. И я поспешил в гостиницу. Попросил Арама воспользоваться прачечной и загрузил все отобранные шмотки в машинку. Сам же переоделся в отобранные новые вещи и поспешил к Арсеналу. Катя уже ждала там. Ну, я вижу, вы уже экипировались. Все удачно, более-менее. Передайте вашему шефу, что я в восторге от ее помойки. Катя промолчала. Ну что тут у нас? Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и пистолеты советского и российского производства. Оружие явно старое, но в хорошем состоянии. С мапскладов явно взято. Даже раритеты вроде ППШ и СКС есть. Ну, выбирайте. Ахм, где у вас? Меня подвели к ящику и, открыв его, махнули рукой. Мол, выбирай. Да не вопрос. Я быстро осмотрел пару стволов. Вот этот. Вернулся к столу и быстро раскидал его на части. Надо же, сколько лет прошло, а руки помнит, как и что делать. Крепко же нас тогда учили. Так, посмотрим ствол. Отлично, явно караульный. Много таскали и мало стреляли. Самое оно для меня. И в глаза не бросится, и кучность должна быть в норме. Проверил комплектность автомата. Все было на месте, пенал на месте. Его беру. Магазины к нему есть. Есть. Тебе какие? Есть и металлические, и пластиковые. 6 металлических. А каплеры для них есть? Нет. Херово, брат. 2 цинка к нему. А унесешь? Своя ноша не тянет. Много патронов не бывает в любом мире. Знаешь такое выражение? Продавец хмыкнул, но пошел за цинками. А я пока подошел к пистолетам. ПМ, АПС, ПЯ, ТТ. Есть еще какие-то мне незнакомые. Что тут выбрать? ПМ не айс. На кой он мне? Стрелок из меня тот еще. А уж из ПМ тем более только себя застрелить. Нет. Возьму лучше ТТ. Он вон как мне в руку лег. Да из близкого расстояния он легкие бронники пробивает. Скорость у патрона хорошая. Его и возьму, и патронов к нему 300 штук. И 3 запасных магазина. Еще б кобуру. Кобура нашлась дешевая и универсальная. Ну да дареному коню в зубы не смотрит. Попросил продавца показать разборку ТТ. Осмотрел и проверил ствол. Все вполне годное. Так теперь, комплект для чистки оружия у вас имеется. Давай. Сумку для хранения. Говорят, у вас все с такими ходят. Тоже давай. А мишени пристрелочные для АК есть? Нет. Ну, брат, как же так-то? А листа 4 есть. Дай пяток. А фломастер черный и если можно линейку вон ту на пару минут. Сейчас мы их сделаем. Мишени я имею в виду. Для пристрелки автомата АК. Да ножи имеются. Где? А отлично. Я вот этот возьму НР-2. Как раз пойдет. Тут же в магазине протер все части АКМА, и по новой их смазав, собрал автомат. Потом ту же процедуру повторил с ТТ. Теперь понятно, что и как с ним. Тут закончили. Где можно пристрелять оружие? Тут на втором этаже. Есть 100-метровое стрельбище. Вскрыл цинк и зарядил магазины. Все в порядке. Тоже сделал с ТТ. Убрал все ненужное в сумку и поднялся на второй этаж. Занял одно из направлений и, прикрепив мишень, выставил ее на 100 метров. Сам принял положение для стрельбы лежа. Выставил прицел на 3. Присоединил магазин и передернул затвор, предварительно сняв с предохранителя и поставив на режим стрельбы одиночными. Точку прицеливания выбирал с небольшим просветом под обрез прямоугольника. Почему точка прицеливания выбирается именно так, а пристрелка происходит с прицелом 3? Потому что иначе черная мушка будет сливаться с чернотой пристрелочной мишени. Белый просвет, как говорят, на волосок не даст мушке врезаться в мишень. Автомат пристреливает таким образом, чтобы на дальности 100 метров, целясь под обрез нижнего края мишени с прицелом 3, у автомата АКМ средняя точка попадания была выше точки прицеливания на 25 сантиметров. Возникает вопрос, почему так? Высота этой траектории на дальности 100 метров для АКМ равна 25 сантиметров. Правило прицельной стрельбы: пуля падает на кончик мушки. Все боевое оружие пристреливается по центру. Поэтому, стреляя на 100 метров с прицелом 3 и целясь под обрез цели, на этой дальности вы будете иметь превышение траектории, соответствующей табличному, а на 300 метров с прицелом 3, целясь по центру, вершиной мушки в пряжку на животе противника, вы туда и попадете. Результат будет один и тот же, но ходить для осмотра мишени на 100 метров это не на 300 метров. Разница почувствуется сразу. Зрительные трубы и бинокли пробоины на 100 метров видны отчетливо, а на 300 метров из-за атмосферной дымки почти неразличимы. На 100 метров можно взять четкий просвет между мушкой и пристрелочной мишенью, а на 300 нет. Вот и вся нехитрая теория вопроса, а теперь стреляем. Сделал серию из 5 выстрелов одиночными. Посмотрим результат. Мишень приехала. Ага, все пули пришли выше на 20 сантиметров и на 10 сантиметров левее. Сбит прицел у автомата. Не беда, сейчас мы его поправим. У данного автомата при перемещении мушки на 1 мм в сторону точка попадания на дистанции 100 метров смещается в противоположную сторону на 26 сантиметров. Мушка перемещается посредством специального прибора мушковода или осторожными ударами молоточка весом до сотого года через медный или латунный штифт, с упором на что-нибудь массивное. Один вертикальный полный оборот мушки на дальности 100 метров перемещает среднюю точку попадания вверх-вниз на 20 сантиметров по высоте. Если пули идут ниже, мушку надо закручивать, опускать. Если пули идут выше, мушку надо вывинчивать, поднимать. Мушка регулируется торцевой частью отвертки, находящейся в пенале с принадлежностями. Молоточка и мушковода у меня нет, зато есть нож. Им, аккуратно постукивая, правлю мушку. Потом отверткой из пенала делаю один полный оборот. Так теперь новая мишень и следующая серия выстрелов. Так, высота встала, а вот отклонения еще нет. Надо еще добавить, опять постукиваю по мушке. И новая мишень. А вот теперь что доктор прописал. Автомат пристрелен. Переключаем режим на стрельбу очередями и добиваем магазин. Смена и расстреливаю еще один магазин лежа. Все хватит валяться на земле. Теперь в стойке. В общем все магазины расстрелял, заодно проверив подачу патронов. Автомат стрелял без проблем, подтвердив свое качество. Калашников молодец. Создал практически идеальный инструмент для боя. Теперь очередь с ТТ. Надо понять, как пристрелен он. Под яблочко или по центру. Ставлю новую мишень на 25 метров и отстреливаю 4 выстрела. Целюсь под яблочко и сразу попал. И кучность хорошая. Хотя тренироваться и тренироваться мне с ним надо по-хорошему. Ой, надо. Ладно, сейчас и начнем. Отстреливаю из ТТ все снаряженные магазины. Ну что, сойдет для сельской местности. Вроде немножечко пристрелялся и освоился. Собрал разбросанные магазины к оружию и понес вниз на чистку. Надо воспользоваться халявой, пока есть возможность. Котя рядом стоит и смотрит на меня как-то странно. Видимо, вопрос у нее ко мне есть. Подбадриваю ее кивком головы. Мол, вопросы. Вы же говорили вчера, что бухгалтер. Вопросительный знак. Мирный человек. Оружие не любите. Вопросительный знак. У нас тут пристрелкой оружия, дай бог, 10% покупателей так озадачивались. Как правило, бывшие офицеры или воевавшие в горячих точках. Остальные купят и в машины сразу положат. Я тоже офицером был, когда-то, так что из статистики вашей не выбиваюсь. Вот как. А почему оружие не любите? Потому что оно людей убивает. Хороших людей. Хотя и плохих тоже. Не без этого. Тем временем закончил чистку и уложил все в сумку, и мне ее опечатали. Мне на базе с оружием ходить нельзя, только в сумке опечатанной. Сказал продавцу спасибо и вместе с Катей вышли из магазина. Спасибо вам, Катерина, за участие. Да ни за что. Вот вам еще посадочный талон на поезд. Предъявите при посадке проводнику. И удачи вам в новом мире. И мы разошлись каждый по своим делам. Я вернулся в гостиницу Караму. Белье к тому моменту все постиралось, и его девушки-помощницы даже его развесили сушиться. В результате к моменту моего появления оно уже было сухим. Выпросив утюг, я все перегладил и отнес в номер. Потом спустился ужинать, за едой размышляя о дальнейших планах. Куда мне податься? Тут, не вопрос, к своим, к русским. А вот куда там конкретно? Ну... Одесса отпадает, какой из меня бизнесмен без денег. Москва чиновничья тоже не особо прельщает. ППД русской армии. Староват я для солдата, а в тыловые службы, скорее всего, мест не будет. По моей специальности там всего-то пара-тройка вакансий и думаю, что заняты они давно. Хотя попробовать стоит. Попытка не пытка. А так поеду в Демидовск, там предприятия, конторы. Может, чего и найдется. Кладовщиком, каким и возьмут для начала, а дальше зацепимся, подружимся, связи заведем по обстановке так потихоньку и помаленьку и поползем вверх по карьерной лестнице. Дорога на Демидовск начинается с Порто-Франко, оттуда идут конвои русской армии. До русской территории 7-10 дней идти, в составе конвоя особых проблем вроде и нет. Правда, они, как правило, до ПДД идут. А там еще полдня. Ну, доберусь как-нибудь на попутных. Решим, думаю, вопрос. Это даже хорошо, сначала армейцев посмотрю, что у них там, а потом уже в Демидовск. На том пока и остановился. Арам мне адресок своего брата дал, Саркиса. У них там тоже отель есть. У него и остановлюсь, ежели чего. 3. Весь третий день я на стрельбище провел. Стрелял из АК и ТТ. Пока плечо и руки не заболели от отдачи с непривычки. Надо форму набирать, вот и набирал. Цинк у меня один и улетел. А то куда столько, а вот туда и надо. Патроны-то, судя по цене, еще в ту копеечку вылетают. Так что надо было 3 брать. Да только куда? Машины-то у меня нет. А утром 4-го распрощался с Арамом. Спросив, сколько должен, был послан. Я деньги с ордена за тебя хорошие получил. Так что ты мне ничего не должен. Удачи тебе, Станислав, и найти свое место в новом мире. Тебе, Арам, удачи тебе и твоему бизнесу. Спасибо тебе за все. И я, взвалив за спину рюкзак и повесив на плечо оружейную сумку, направился на железной дороге станцию. По приходу предъявил посадочный талон и зашел в пассажирский вагон. Внутри в нем, как в наших электричках, вагон был полупустым. Пассажиры, в основном орденские служащие, едущие отдыхать в Портофранко. Патруль прошел и распаковал оружейные сумки. Достал АКМ и повесил на крючок рядом с местом. ТТ засунул в кобуру. Арам мне пакет с завтраком собрал и вручил перед уходом, так что я с комфортом поеду. Раздался гудок, и поезд медленно тронулся, постепенно набирая скорость. Ну что, поехали. Первый час я глазел на животный мир саванны, впечатленный его количеством и живодерностью. Да, клювом тут действительно щелкать нельзя, схарчат мигом, а вон и местные аборигены пылят на джипах. Как все началось, я откровенно просмотрел, только странные звуки и звон разбитого стекла. То, что по нам стреляют, я понял только по расколовшейся голове девушки, сидевшей через ряд передо мной. Только тогда я сполз на пол вагона и там залег, пытаясь сообразить, а чего мне делать дальше, и наблюдая, как в стенках вагона появлялись хорошие такие дыры. По нам стреляли явно из чего-то крупнокалиберного. Мама, роди меня обратно, это ж писец сейчас мне придет, а куда мне деваться? Полметаллический окопчик не разроешь. Так весь бой я и пролежал на полу. Наши победили, Т.Е. Орденские отбились, вызвав патруль. Нападение бандитов они отбили. Когда все закончилось, и я стал подниматься, то обнаружил, что штаны на мне мокрые. Тут еще вернулось обоняние, и взгляд упал на труп девушки, и я с трудом успел дойти до разбитого окна вагона, куда и выметал весь фиаромовский завтрак. Писец из меня боец. Автомат то хоть цел, как висел на крючке, так и висит. Ни одной пули не словил. Парни хоть не смеялись, сделали вид, что не заметили. В общем, пришлось быстро в тамбуре переодеться, скрыв свой позор. Чет не везет мне с мочеиспусканием последнее время. Труп быстро убрали, кровь затерли, и поезд поехал дальше. И через час прибыли в Портофранко. Площадка конвоев была недалеко от станции, и ее я обнаружил быстро. У охранника у ворот поинтересовался, где тут конвои русской армии стоят. Он чурка неумытая русского языка не понимал. Прошлось на английском ему повторять. Russian Army, Ферштейн. Где Russian Army? Вроде понял, махнул рукой, и точно. Теперь и я увидел стоящие Уралы и КамАЗы с белыми буквами на бортах РА и людей в однотипном камуфляже, стоящих рядом с ними. Кажись, свои. День добрый, мужики. Вы с конвоя. Как тут к вам в конвой попасть? Подскажите. Вон начальник. К нему иди, договаривайся. Ответил один из них. И я подошел к нему, заметив на куртке офицерские погоны, поприветствовал. Добрый день, товарищ капитан. Разрешите обратиться. Капитан, посмотрев на меня, усмехнулся и ответил. Разрешаю. Разрешите следовать с вами до русского протектората. Место в конвой готов оплатить. А ты кто? Вынужденный переселенец. Хочу до своих добраться и найти место жительства и работу. Кто по профессии? Бухгалтер. Машина у тебя какая? Бухгалтер. Нет у меня машины. Я сюда вообще случайно провалился. Сбой там, у орденских, приключился. а я неудачно момент выбрал, чтоб отлить у забора. Вот меня и принесло сюда. Теперь вот ищу место и работу. Капитан еще раз внимательно осмотрел меня. Где служил? Бухгалтер. Ефу. Капитан запаса. ВУЗ назвать. Вот как. Экзотичный ты фрукт. Давно из армии ушел. 9 лет назад. По Аркштату. Мы в ППД идем. Сгодится. Не вопрос. Я собственно туда и хотел для начала. Может, чем вам изгожусь. А потом уж и в Демидовск, если не срастется. Хорошо. Выход завтра в 8 утра. Отправляемся отсюда. Место в конвое для тебя стоит 250 кю. Оплата вперед. Я достал и отсчитал деньги. Потом попрощался с капитаном и направился в город искать отель Саркиса. Пройдя 100 метров, понял, что по такой жаре топать не камильфо, нанял моторикшу. Он меня в отеле привез. У Саркиса снял номер за 15 кю. Спросил, где тут магазин снаряжения есть. Он мне объяснил. Свалил вещи в номере, умылся, а потом пошел искать магазин, который и был обнаружен через час поисков. Купил себе новые штаны и панаму, котелок армейский, дешевую одноместную палатку. В соседнем супермаркете набрал продуктов в дорогу. И к Саркису в отель опять приехал на моторикше. Плотно и рано поужинав, залег спать, попросив меня рано разбудить. Саркис пообещал заодно меня до площадки утром подбросить. У него как раз машина за продуктами в город поедет. Вообще отлично.